То есть домой она приносила совсем хорошие, а продавала старые. Она у меня непутевая была, ее потом устроили работать продавщицей мороженого сладка, а она в первый же вечер напилась и раздала все бесплатно, и уснула прямо около своего рабочего места. Но это же все совершенно не важно. Вы меня путаете. Вопрос. Что еще? Ответ. Еще помню, как я лежал в больнице, и родителей в палаты не пускали. Карантин. Пришла мама и стояла внизу, кричала мне что-то в окно, но ничего не было слышно, даже форточки заклеили. Мы крупно писали на бумаге, что нам принесли для передачи, и прикладывали к стеклу. Но в тот день стекло заморозило. Вопрос. Вы знаете, почему она дала вам имя отца? Ответ. Нет. Вопрос. Она представила себе, когда вы подрастете, будете бегать в толпе мальчишек, так радостно будет кричать, позвать вас, как его, просто чтобы вы оглянулись. А про отца вы что-нибудь знаете? Вопрос. Нет, ничего. Да и не хотел ничего знать, он подонок. Бросил нас, когда я еще не родился. Он умер. Я помню, что он умер зимой в другом городе, где жил, и весной мы с мамой к нему поехали. Там еще в купе с нами ехал странный такой старик весь в наколках. И он, глядя в окно на рельсы, вдруг сказал, что тут под каждой шпалой покойник. Мы приехали на кладбище, снег сошел, земля оттаяла, и вместо холмика на могиле было углубление. Мама сказала, прижав меня к себе, когда мы стояли там перед просевшей моего отца глиной, «Ну вот, теперь нет у нас больше папы». Как будто до той самой минуты он был. Что-то ничего и не вспомнишь, когда надо. Так много всего было, а что-то важное рассказать не знаю. Вопрос. «Расскажите про что-нибудь другое. Книжки читать любите?» Ответ. «Любил. Там в одной были картинки, из чего состоит человек. 5 небольших гвоздиков означали, что столько железа находится в нашем организме. Чашечка соли показывала, сколько в нас соли. И так далее. Черпачки, мензурки, кульки. Еще любил про всякие морские приключения. Мне очень нравилось, что на кораблях били склянки. А любимая книжка у меня была про историю, про князя Василько. Там брат брата ножом ослепил. Все читал и думал, какие же звериные были времена. И люди были какие-то свирепые, грубые». Вопрос. «А что там случилось на даче с шариком от пинг-понга?» Ответ. «Да ничего особенного. Я украл у соседской бабки лупу и прижигал муравьев. Даже помню, что я в ту минуту думал. Вот ползет муравей и ни о чем не подозревает. А я уже знаю, что ему остается совсем ничего. И раз — солнечный фокус на него. Или на другого, а того милую. Казню и милую. Одних казню, других милую. И от них ничего не зависит. И ни в чем они не виноваты. Просто я — вершитель муравьиной судьбы». Тут кто-то свистнул, я оглянулся. Она стояла у забора, соседская Ленка. В одной руке ракетки от бадминтона, а в другой шарик от пинг-понга. Звала играть. Вот и все. С бадминтоном что не получилось, мы пошли на речку. Плевали с мостика в воду. Что тут рассказывать? Это было летом на каникулах в Быкове.